Мы же со своей стороны поможем, да, товарищ маршал авиации, в взводе можно выделить единицу заместителя командира. Вот пусть он и занимается строевой и огневой подготовкой. Ее существенно меньше, но она есть. Я и мои заместители по политической и строевой части тоже станут более тщательно приглядывать. А чтобы у вас появилась личная заинтересованность, в-третьих, командиром взвода желательно не может быть прапорщик, это должен быть офицер. Поэтому получение высшего образования и последующего диплома лейтенанта становится не только вашей частной задачей, но и командованием роты. Из моей практики, командиру взвода продвигаться проще. В общем так, прапорщик Ломаев, у тебя есть два пути. Или ты выдвигаешься на пост командира взвода добровольно, в соответствии с желанием командования, или просто будет приказ, не выполнить которого невозможно. Как ты, Олег, и ведь откровенно лыбится, паразит трезвизны. Да, опять возникает чисто российский вопрос, что делать, и ведь придется подчиниться. Проблем, конечно, больше, но и взвод, это не факультет. Ты же уже был деканом, что же побаиваешься быть всего лишь командиром взвода? Все равно главная проблема остается одна, получение золотых медалей. Ох, товарищ маршал авиации, если так, то лучше уж добровольно обязательно, а то продвигаться в светлое будущее по приказу получается слишком садомазохически, сказал я с вздохом. Вздох, разумеется, был излишне показушным. Я уже решил, мои собеседники это тоже поняли. Великанов сел как-то поспокойнее и даже Скворцов как-то улыбнулся по-домашнему, а Иван Никитович Кожедуб покрутил головой, словно тугой воротник перестал ему жать, попросил, приказал Скворцову: «Товарищ лейтенант, пошлите за товарищем Касатановым, надо решить эту проблему, пока у нас прапорщик Ломаев не передумал, он еще прикалывается надо мной, МГМ имеет право, я, наверное, сейчас чуть ли не единственный командир взвода, которого перетаскивали на этот пост с таким старанием, и ведь кто, не командир полка, или, учитывая статус спортроты, командир данного подразделения, маршал авиации, ядрить-кудрить через пятое колено». Пока за Касатановым ходили, пили чай, Кожедуб на правах старшего и более умудренного жизнью рассказывал, как он так же старательно, как товарищ Ломаев отбрыкивался, старался стать командиром дивизии во время Корейской войны. Для современников маршала авиации все было внове, а вот мне, попаданцу нет, и я только вежливо улыбался. Но, наконец, лейтенант Касатанов явился. Командиры наши проявили определенный такт, а я услышал немного нового. Оказывается, его сразу же ставили временно, поскольку спортсмена нужного не было, а он, наоборот, не был спортсменом. И теперь вот, ха, его решили повысить до помощника заместителя командира отдельной спортроты по строевой части. Это передвижение уже было решено и никто из отцов-командиров не возражал. Удивил меня Касатанов. Его лицо при известии о перестановке в должностях просветлело, губы само собой расплылись в радостной улыбке. Как же он, оказывается, страдал. А я-то думал, я его подкузмлю. Или он играет, дескать, раз уж убирают, но по-хорошему, то подыграю. Но когда он заговорил, подтверждая таким радостным тоном, что я окончательно понял, нет, не играет, он действительно счастлив, что перестал быть командиром взвода. Передавать дела на такой маленькой должности было плевое дело. Он прямо при командире роты и маршале авиации отдал не толстую папку бумаг. Все взвод мне передан. Люди на учебе, 31 человек без меня, личные дела в отделе кадров. Касатанов ушел на новое место службы. Хотелось надеяться, что с ним все согласовано, и он сейчас не будет шокирован. Ну а я пошел с командиром роты представляться на свою, хотелось верить, не Голгофу. Глава 5. Так уж получилось, что в моем взводе я был, по-моему, практически единственным, кто не знал о грядущем моем назначении на взвод. Все-таки спортрота, воинское подразделение, специфическое, а его воины, элитные спортсмены, непростые рядовые. Сделаешь что-нибудь не то, и упадет у них эффектность в спорте, и сама рота от этого провалится. Поэтому ничего нового, собственно, капитан Великанов им не сказал. Сегодня, главным образом, шокирован был сам я, а еще должен был что-то сказать важное и красивое. Не всевластный король и не царь, но тронная речь особо приветствовалась. Вот этим бывшего декана никак не испугаешь. Сколько уж выступал и по какому поводу и без поводу, красиво и сильно. Одно слово «историк», почти что политик, болтать может везде и долго, хотя и без пустопляйства. Постоял рядом с капитаном Великановым, послушал его бедного. Да уж, как он только учился и где. Заикается, бедный, словарный запас, как будто он иностранец из Средней Азии, логики никакой. Зря он ушел за рамки приказов, только уронил авторитет. И спортсмены мои почти перестали слушать, хотя остались в строю, а куда деваться. Но слова командира для них уже китайская грамота, в одно ухо выйдет, в другое выйдет. Так ведь и меня слушать не захотят, паразиты. Еле дождался окончания речи командира роты, сразу заговорил, немного нарушая дисциплину. Надо восстановить высокий уровень командиров. Что же, поговорим. Хорошая речь, это почти всегда диалог. Поэтому я сразу спросил, причем весьма остро, сколько в взводе человек имеет 3 золотых медали вне зависимости от уровня, и разрешил стоять вольно, чтобы они могли мне отвечать. Оказалось, что ни одного. ГМ, но ведь надо что-то делать, товарищи. Смех один. А 2 золотых медали кто имеет? Вот здесь уже оказалось много, целых 1. В сердцах быстро подошел к нему, пожал руку. Прапорщик Иволгин, молодец, так держать. Спортсменов, имеющих по 1 золотой медали, оказалось 5, остальных медалей 4. В целом, в принципе, неплохо, но если только это оценивать, как основу, от которой необходимо отталкиваться. Так и сказал, одновременно сообщил, что льготы им, е сожалению, уменьшают, однако на всех уровнях поднимается денежная составная, а для капитана Великанова с подлетодельцами могут еще отреагировать и поставить ножку. Сообщил, что генеральный секретарь ЦК КПССМ С. Горбачев считает, что нам надо развивать гуманитарную часть вразрез с классовой. С Западом надо бороться, но с мирными способами, например, в том же спорте, и мы будем это делать. Ведь партийно-комсомольская прослойка в взводе составляла почти 50% от общего числа. Спортсмены от души захлопали, кто деньгам, кто переходу к мирной борьбе. А я смотрел на это холодными глазами. Наивные же эти ребята эпохи перестройки, думают, что они станут добрыми и светлыми, так сразу все станет хорошо. Простодушные вы мои. Диалог Восток и Запад обязательно состоит из 2 сторон, где один пока круглый дурак, а другой всегда циничный и нахрапистый. Россияне это поймут, но только не сейчас и не эти, в первой четверти 21 века и уже их потомки, залив своей кровью территорию бывшего СССР. А вы что вам объяснять, все равно не поверите. Но, по крайней мере, против меня никто не выступал, косвенно, конечно, кто же в армии будет выступать против командира. А так, даже не жестами, ни тоном, ни блеском глаз, лишь один многомудрый спросил, много ли у меня мировых рекордов, а то все золотые медали у меня из провинции. Я свободно ответил, что то ли 4, то ли 5, уже не помню. И на этом урок математики окончился, поскольку у всех моих подчиненных рекордов такого уровня не было вообще. И о чем еще можно говорить? А уже вечером я с маршалом авиации Кожедубом полетели в Москву. Я прицепился к нему по поводу высшего образования, и Иван Никитович не удержался. Видимо, чувствовал за собой определенную вину, ведь это он заставил меня быть комвзводом. Пообещал, что возьмет меня с собой и сам поможет прикрепиться на 1 курс, хотя уже первый учебный курс заканчивался. Причем, полетели мы не рейсом Аэрофлота, а на грузопассажирском самолете МО СССР. Летчиков маршал авиации придавил своим моральным авторитетом лучшего воздушного снайпера времен Великой Отечественной войны, а военным бюрократов маршальскими погонами. Попробуй, не пусти такого высокопоставленного военного, пусть и почти в отставке. И я тут, так сказать, то ли адъютант, то ли еще кто, попробуй, спроси у этих сердитых военачальников, не говорящих, а гавкающих. Отправит еще куда очень подальше с прескверной служебной характеристикой. Страна ведь большая и должностей на ней много. В общем, полетели мы в небольшом отеке, отгороженным какими-то грузами. Больше никого не было, а из летного экипажа один только раз появился бортинженер, спросил, не хочет ли товарищ маршал чаю, у них индийский, точно официант, натура у них такая. Кожедуба он тщеславно поздравил, будто не зная, назвал общевойсковым званием маршала Советского Союза вместо маршала авиации, генерал армии по общевойсковому званию, чай предложил очень дефицитный для того времени, индийский, а вот спутника его совсем не заметил, ни велика шишка, от пола вершок, хотя я и не обиделся, но с облегчением вздохнул, когда маршал авиации небрежно отмахнулся рукой, мол, не надо. А уж потом под волшебное вино из фляжки Кожедуба говорили о всем и очень откровенно, благо два мощных двигателя хоть и гудели, но не сильно. Как раз им не мешали, но подслушивать не давали. Горбачев, как белины объелся, жаловался собеседник, уничтожает даже то, что никак не угрожает Западу и те даже и не требуют. Готов страну до нищеты довести. Зачем ему, не понимаю. Михаил Сергеевич настоящий западник, включился во мне исторический аналитик, их во всю историю страны было два, Петр Великий и Горбачев. Притом, у Петра хоть немного тормоза срабатывали, а нынешний генсек гонит напропалую. Это плохо кончится. Для кого? Невесело попросил уточнить Иван Никитович. Стране или этому развеселому баюну? Обоим, жестко сказал я, СССР развалится, а Горбачева отправит на пенсию. Расстрелять бы его, махнул маршал авиации расстроенно. Ну да ладно, нам-то чего делать, как спасти страну от этого раздолбайства? Боюсь, что ничего, ответно вздохнул я, хоть сейчас марксистская наука не в моде, попытаюсь опираться именно от него. Объективный ход развития идет, не находясь в зависимости ни от чего. Тут ничего не сделаешь, и человек ничего не может сделать, не поверил мне Кожедуб, но ведь хоть что-то же. Нет, отдельный человек, к сожалению, может, при соблюдении обязательных условий. Он должен быть могущественен каким-либо образом, царь, генсек, религиозный лидер и прочь. И, очень важно, вектор его деятельности должен совпадать с вектором исторического развития. М.С. Горбачев подходит под эти условия. Причем посмотрите, если он, даже несознательно, пытается что-то сделать для укрепления страны, это уходит, как в болото, или реализуется, но с противоположным эффектом, а вот разваливается, то очень эффектно и молниеносно. «Я что-то могу сделать?» – мрачно и грозно спросил он, «хоть пристрелить кого-то на крайний случай. Мы к этому времени уже опорожнили половину фляжки, а вино только казалось легким и бархатным». А на самом деле лупила по головам только так. Хорошо хоть, я про попаданство ничего не сказал, хоть очень хотелось. Ну а на вопрос Кожедуба молча отрицательно покачал головой. Маршал авиации помрачнел еще сильнее. Как-то они в советское время стали в пропаганде ставить человека очень высоко. Да так, что и сами начали этому верить. Хотя верхушка не верила и откровенно плевала вниз, на народные массы, но вот некоторые высокопоставленные военные явно запутались. Вот и Кожедуб, да. Между тем, надо помнить одно простое правило. Один человек может что-то сделать, как один человек. Плюс будет некоторый бонус от имеющейся власти. Но опять же все равно, как один человек. И не надо тут говорить о повороте объективного развития истории человеком. Это вам не чудодейственная сказка для первоклашек. Так что извините, товарищ маршал авиации, обломс, тем более... Что вы хотите от молодого человека 18 лет? Да даже если он и скажет льстивое слово «да», ничего не изменится. А он и не скажет, потому как с детства честен принципиально. Мой собеседник Иван Никитович думал где-то так или почти, потому как не стал ждать моего ответа, задумался до помрачнения лица, потом махнул рукой на свои темные мысли, опять открыл на свою действенную фляжку. Она, кстати, видимо, была импортная, а вот с Запада или из Азии. Я уже не знал. Большая, не меньше литра, обшитая то ли какой экзотической тканью, то ли обработанной шкуркой, но выглядела она весьма импозантно. А с учетом ее содержимого даже мне, попаданцу, было завидно. И колпачков у ней оказалось два, либо в дурной попытке загерметизировать содержимое, либо помощь пьющим. Их ведь практически бывает максимум два, как нас сейчас. Выпили, закусили по кусочку шоколада. Потом Кожедуб перешел уже к конкретным делам и, как правило, моим. Горбачеву не верь, у него 7 пятниц на неделе, безапелляционно сказал он. Откровенно добавил, здесь, пока нет никого, прямо выговорю. Он почему так изменил взгляд на твою гонку в ГДР, когда ты пробежал быстро вопреки его указанию? Канцлер ФРГ Гельмут Коль невзначай похвалил себя и даже предложил провести совместные соревнования «Запад», «Восток, у тебя, интересно, среди предков нет никого из немцев?» Вдруг спросил он. Я задумался. ГМ, семейного архива у нас, разумеется, в наличии не имеется, но родовая память все же есть, и таковых там не находилось. Нет, товарищ маршал, у нас, удмуртской семьи, точно есть русские, очень возможно, татары, а больше примесей нет. Уверенно ответил я на довольно коварный вопрос Кожедуба. При Сталине... Особо в годы войны арестовали бы и посадили только при одном подозрении. Потом, чем дальше от войны, тем было бы мягче. Но и в годы перестройки следовало остерегаться. Уже не государства стоило бояться, отдельных чиновников. Наказание-то, в принципе, будет одинаковым. Сейчас, пенсия, для молодого меня, позорная отставка, а не хочется. Коль почему-то очень старался для тебя. Вот я и спросил, объяснил Кожедуб, и смотри, отвернется от тебя немец или изменится обстановка. М.С. Горбачев сразу о тебя забудет. А если и вспомнит, так чтобы послать себя далеко-далеко, примерно в район Чукотки. Он бы и расстрелял тебя, говорил уже так о некоторых. Да нельзя, говоря современным языком, имидж потеряет, а это сейчас все. Зря это сейчас маршал авиации сказал. То есть молоденький Олежек Ломаев, может быть, и испугался. А вот попаданецо, Н. Ломаев, в той прошлой жизни перевидавший немало и много переругавшийся с окружающими, только раздраженно махнул рукой, глотнул из своего колпачка, выдал спьяну остро и безбашенно. Горбачев, 100% либерал. А я к этим господам отношусь как к тем же, как в начале хаховика, никчемные людишки, совершенно не знающие жизни, и не в силах ничего реально делать, только болтать напропалую, на большие они не в состоянии. Ну это ты сгоряча, Горбачев тоже иногда способен за многое, попытался возразить Кожедуб. Но говорил он так нерешительно и медлительно, что чувствовалось, сам себе не верит и говорит он не о конкретном Горбачеве, ему стало обидно за сам институт, генеральный секретарь ЦК КПСС, должность, овеянная долгими годами. Поэтому я не обратил внимания на слова маршала авиации, спросил главное для себя. Иван Никитович, вот вы человек опытный, бывалый, перевидавший верха вблизи. Не кажется ли вам, что на этот раз коммунистическая система при выборе нового лидера дала сбой, и под маской преданного коммуниста на верховласти пролез гнилой западный либерал? Вопрос был непростой, а главное, он был очень неприятный, и Кожедуб не решился отвечать, поболтал фляжку, пытаясь понять, сколько там осталось вина, разлил по колпачкам со словами: «Еще по одной осталось, да и хватит, наверное, а то прилетим в Москву пьяные, что станет не очень хорошо, там ведь с многими надо поговорить по душам». Посмотрел на меня, увидел, что я недоволен, нехотя добавил: «Ну что я тебе могу сказать на твой вопрос, это и дураку понятно, ты прав, к сожалению, и нечего здесь радоваться, плакать надо навзрыд, а, к черту, давай, лучше выпьем». Выпили, посидели в приятной алкогольной дремоте. Кожедуб вдруг сказал совершенно трезвым голосом: «Это, хорошо, Олег, что ты такой талантливый биатлонист, и бегаешь быстро, свободно, и стреляешь метко, как бог, потому как у вас, спортсменов, очень важен субъективный фактор, только свои силы и не важно, какая в стране политическая обстановка и какой генсек ныне правит. И я хочу, прапорщик Ломаев, сказать, как это не грустно, но надеяться нам не на кого. Понимаешь, Россия огромная, а верить никому. Да, товарищ маршал авиации, незавидная у вас доля. Всю жизнь защищал страну, чтобы в конце ее увидеть, как она разрушается. А ведь это еще не предел, он еще увидит разрушение могучего СССР. И вот ведь заковыка, приходится говорить, к счастью умер, не увидел, как поставит жирную точку в процессе дезинтеграции, когда СССР официально исчезнет. Долетели молча, каждый думая о своем. Лично я понимал, что СССР развалится, это почти объективный процесс. Все против этого государства, внутренние процессы, экономические, политические, национальные, внешнеполитические, развал социалистической системы, постоянное давление Запада, и даже субъективные причины стали резко против. Бюрократическая структура, как обезумевшие клетки, начали уничтожать свой же организм. И ты, единственный попаданец, твердо понимающий, вопреки словам дурного генсека, что, в любом случае, ничего хорошего в этом нет. Но, с другой стороны, а что ты можешь, принципиально сжечь себя на Красной площади? Да Боров Миша только хмыкнет, а Боров Боря в хмельном пароксизме саркастически засмеется. Так и прилетели в Москву в минорном настроении, что я, что маршал авиации Кожедуб. Одно хорошо, вино кончилось, и мы сумели продремать, немного протрезветь. Из самолета вылезли уже не в пьяном, а скорее похмельном состоянии. Но все равно пришлось хорошо поесть в случайной столовой, попить крепкого чаю, чтобы прийти в здравомыслящее состояние. Потом они временно разделились. Кожедуб приехал в Министерство обороны, все-таки он еще служил, хотя во многом и условно. Я, хоть и целый прапорщик, но как раз поэтому не спешил. В министерстве меня никто не ждал, звание еще не то. Иван Никитович, вообще-то, предлагал идти с ним. Ему-то точно не откажут. А если и откажут, несмотря на три геройские звезды и погоны маршала авиации, то у него и просьба приказ генерального секретаря. Попробуй тут откажи. Но я решил не ждать Кожедуба. Приезд маршала авиации в ВУЗ с просьбой генсека мне показалось чрезмерно. Вместо этого, наивно начал искать жевательную резинку, чтобы сбить алкогольный дух и, конечно, не нашел ее. Ха-ха, кто же найдет в Москве в 1988 году жевательную резинку в свободной продаже? Потом нехотя поискал зубную пасту. Опять минус. В конце концов, случайно нашел шампунь. Попал на распродажу. Выбросили для меня вовремя. Потом уже, кое-как забравшись в физкультурный институт, официально к Целевк, который на целых 5 лет станет моим домом. Очень я, наверное, выглядел страшновато, диковато. Похмельный прапорщик с диким амбре изо рта. В наше время, в недалеком будущем вневедомственная охрана не то, чтобы не пропустила, полицию бы сдала, а так пропустили. Только бабка на вахте посмотрела очень косо. Но я сделал морду кирпичом, показал военный билет и оказался, так сказать, в своей альма-матер. Помылся в туалете, обмазался шампунем. Не туалетная вода, но запах может отбить. И пошел. Первый вопрос, который должен появиться у нормального абитуриента, какую специальность необходимо выбрать. И, как и у огромного большинства молодежи, мне было все равно. Направление выбрал, в данном случае, физкультурное и кошки-лимфотракту. Но поскольку факультет же надо выбрать, а это зависит от специальности, то уже в Вологде, в ВОЛСР, посоветовался с ребятами, особенно кто здесь учился или уже окончил, и большинство посоветовало учиться на тренера. Можно еще выбрать специализацию, типа, например, зимние виды спорта. Что же, мне это тоже подойдет. Ну, помянув нашего местного бога Инмара, пойдем, авось получится договориться о поступлении. И решительно открыл дверь деканата тренерского факультета. Глава 6. Мой покровитель и благодетель маршал авиации Н. Кожедуб еще в Вологде позвонил кое-кому из важных шишек в Министерстве обороны СССР. И эти кое-кто должны были побеспокоиться, позвонить в Кцелевк ректору. Им, пустяк, мне, большая подмога. На это и была у меня основная надежда. Так, еще потихонечку тлела надежда на малое количество студентов на первом курсе. В таком случае мы в 21 веке и выметали все резервы, не глядя на оценки и возможности абитуриентов. Но проблема была в том, что в советское время такого недостатка в молодежи не было, ни демографическая яма, да и подход к образованию существовал принципиально другой. Так что, главным образом, я все же надеялся на звонок из Министерства обороны. Открыл дверь искомого деканата. Первое помещение было, как обычно, предбанник, царство женщины, секретаря деканата. Иногда здесь был еще и замдекана по учебной работе, но не обязательно. Подошел к секретарю, та, как бы ничего не видя, шебуршала среди бумаг. Видно же не ректор и даже не профессор. Пусть лебезит, если надо. ГМ, этакая мышка, наружка. Хочется надеяться, что перед мною обычная защитная реакция, а не банальный способ вытягивания денег. Не-не-не, денег не дам, я уже в Вологде сумел хабарнуть 300 грамм шоколадных конфет исключительно для смазки секретаря деканата. Ну и хватит с тебя, бога ради. Шаловливо, но в то же время вежливо поздоровался, как это делаю молодые люди понравившимся девушкам, сам представился. Ломаев Олег, в настоящее время прапорщик советской армии. Хочу поступать к вам учиться. Декан, надеюсь, у себя, наконец-то улыбнулась секретарь, занят, у него сейчас заседание с заведующими кафедр, на час, не меньше. Видимо, все-таки понравился ей молодой недоофицер. Понятно, улыбнулся я. Декан, действительно, должность суматошная, иной раз и чай попить некогда. Ничего, подожду, у меня забота на 5 минут, а потом снова ехать в Вологду на воинскую службу. Ненароком положил на стол сверточек с шоколадными конфетами. Для 1988 года, в условиях всеобщего дефицита даже в Москве, подарок был очень щедрый. Благо ведь я у нее ничего не просил. Так для знакомства по работе. Так сказать, для лучшей рабочей атмосферы. А меня Люба зовут, Любовь Викторовна. В кои-то времена представилась она, вы, пожалуйста, не обращайте внимания на мою суровость. У меня личная жизнь не задалась, вот и характер портится. Чаю не хотите, пока декан совещается? Угу, а девочка-то-то хорошенькая, что на личико, что на фигурку. Грудь, как минимум, третьего размера, ножки аж от зубов. Жаль, что женат, еще бы раз женился. Но увы, а так мы мило поболтали за чаем. Я точно, видимо, Любе понравился. На словах она ничего не говорила, но то ножку покажет, то невзначай нагнется так, что наполовину покажет прелестные грудки. В общем, полный женский охмуриш. Я же, поскольку мне ничего уже от девушки Любы не было нужно, а только от секретаря Любови Викторовны, вежливо делал вид, что ничего не понимаю. И в принципе, глух, слеп и уж очень глупенький, чистый прапорщик. Так и поболтали приятно час, пока совещание не окончилось, и декан не освободился. Любочка, подождав, пока важные заведующие и, вроде бы, иные деканатские работники, кроме декана, выйдут из помещения, легкой птицей выпорхнула в кабинет декана, что-то поговорила негромко, декан ей ответил одобрительно, после чего она вышла и кивнула головой. «Проходи, Олег, Аркадий Борисович тебя ждет, а мне и готовиться нечего, шинель, фуражку я уже положил в платяной шкаф секретарши». Руками пригладил волосы и решительно шагнул вперед. Декан тренерского факультета Аркадий Борисович Гроздев был похож на классического тренера в отставке, заслеженного, старого, а потом по здоровью ушедшего с трудной, нервной работы. Уже потом я узнал, что он действительно тренировал биатлонистов. Сначала по отдельности, а затем целой сборной СССР, но уже в начале 1980-х годов полностью ушел на педагогическую деятельность. Заслуженный тренер СССР, кандидат педагогических наук, профессор. Это, кстати, было уже написано на специальной табличке на входной двери в деканат, просто я не увидел в торопях. Смотреть надо лучше, милый. Аркадий Борисович оценивающе посмотрел на меня, прослушал мое приветствие, после этого задумчиво сказал: «Без обид, Олег, но за тебя звонили из ЦК КПСС и из Министерства обороны СССР. Спрошу прямо, кто ты? Такой хороший спортсмен или чей-то близкий родственник из политбюро? Это еще не хватало, быть из золотой бестолковой молодежи. Тьфу-тьфу, а кто это за меня хлопотал из ЦК? В мой СССР кожедуб, а в ЦК КПСС и не было больше никого. А вообще, ну их к лешему с этим нахальным блатом». «Никак нет, Аркадий Борисович», – отрапортовал я, – «неплохо бегаю, метко стреляю, в два последних года завоевал 5 золотых медалей в рамках отечественных соревнований, первое место на лыжных гонках в ГДР, 4 мировых рекорда, мастер спорта международного класса. Все это я не просто говорил, но и выкладывал на стол копии. А ведь я знаю тебя», – торжествующе сказал декан, – «а то бы ты не знал. СССР, конечно, страна огромная, но ведь мы оба биатлонисты, трудно не узнать. Не раз читал, и в центральной, и в провинциальной прессе, в протоколах спортивных соревнованиях. Только почему-то я представлял спортсменам лет далеко за 30, может даже за 40. А ты вон какой молоденький», – расчетливо признался он. Я только смущенно улыбнулся. А что тут сказать, оправдаться или отбиваться, какой уж, другого не вырастить. А Аркадий Борисович еще раз посмотрел на меня, уже не оценивающе, но равнодушно, а точно выверено, спросил уже с хитрецой: «В конце года, с началом зимнего сезона пройдут международные состязания в ФРГ. Среди наших биатлонистов есть какой Ломаев? Ты?» «Я не видел списки спортсменов», прямо сказал я, «но мне сказали, что я буду участвовать. Наверное, я, другого такого среди биатлонистов уже не знаю. Мне действительно казалось, что я такой единственный. Ошибка юности, да». Тут же декан данного факультета Гроздев четко сказал мне о промахе. Был, оказывается, еще такой Владимир Ломаев. Он, правда, довольно старый, в соревнованиях уже не участвует, но в общих списках отечественных спортсменов значится. Пришлось каяться и обещать, что больше я так бестолково говорить не буду. Впрочем, Аркадий Борисович отмахнулся рукой. Он и так понимал, что старый и опытный декан гораздо умнее, чем молоденький спортсмен. После этого, когда Гроздев удостоверился, что я не пустышка и в спорте что-то значу, а, значит, и для факультета буду полезен в спортивной работе, мы стали прорабатывать меня реально. Сначала я под диктовку секретаря Любочки написал заявление о приеме меня в студенческие ряды факультета. Потом декан, дотошно выспросив меня, смогу ли я самостоятельно сдать долги за 2 сессии первого курса, скептически усмехнулся на мои заверения, но все же написал: принять на первый курс до сдачи образовавшихся академических долгов в течение полугода. «Смотри», — сказал он мне, — «на первом курсе АЗА вылетает до половины студентов, а восстановиться, особенно, таким образом, не мог еще никто. Не разочаруй меня, продержись хотя бы одну сессию, а там проверим зимой на лыжне. Если что-то промелькнет, то и деканат подключится». Проводимый такими словами, я покинул сначала кабинет декана, а потом, одевшись и дружелюбно попрощавшись с Любой, и сам деканат. Доздавать долги прямо сейчас я не решился, взял только список экзаменов и зачетов, которые мои коллеги сдавали на двух предыдущих сессиях. Учить надо, незачем напропалую сдавать с надеждой, а вдруг обломится, то же самое и со студенческими документами. Получать сразу не имело смысла, хотя формально нужно, но это означало ждать несколько суток, пиная воздух на московских мостовых. Зачем, спрашивается. В общем, я уехал обратно в Вологду. В ВУЗ я уехал, а выполнение задачи на 200% – это определенные нюансы словоблудия. Единственное, что я сделал обязательно, позвонил Кожедубу на служебный номер. Конец 1980-х годов, время уже достаточно телефонизированное, чтобы найти любого гражданина СССР, а тем более, высокопоставленному военному. Но в то же время еще не наше будущее с персональными мобильными телефонами и смартфонами. То есть служебный телефон Кожедуба есть, а вот доступ к нему закрыт немногословным официальным лицом с немаленьким для меня прапорщика офицерским званием. Но ничего, я уже из телефонизированной эпохи, наглость и напористость, благо я звонил не этому самому адъютанту в чине подполковника, а его начальнику, и тот ждал этого звонка. Так что позвонил по телефону, автомату, сломил сопротивление лишних ушей, и вот он, генеральный инспектор МО СССР, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза и Н. Кожедуб. Он еще помнил, что должен помочь мне поступить в один из московских вузов, причем сразу на первый курс, который уже год, как неспешно идет. Даже обрадовался, собрался, готовый ехать, и откровенно обалдевший при известии, что я уже поступил и собираюсь ехать обратно, по месту нынешней службы. Этого он понять уже не мог, и как военный в жестко структурированной системе, и как советский гражданин великой страны, но маленькими людьми. Ну что же делать, придется маршалу авиации принимать реальность, какая она есть. А я поговорил и уехал. Кажется, первый, пусть и небольшой шажочек к офицерскому званию я совершил, а в ВОЛСР, в своем взводе было дел не проворот, нет, не по прямому назначению. Даже в Северной Вологде окончательно наступила весна, и идти на лыжах можно было по принципу. Стою на асфальте в лыжи обутой, то ли лыжи не тянут, то ли я и т.д. Зато люди у меня были, прямо-таки не люди, а 31 насущная проблема. Но это для меня мелкий пустяк. Как опытный декан с большим стажем я и руководить умел, и снабдить немалую массу народу. А если надо, то и наводить дисциплину. В армии, с одной стороны, сложнее оружие, воинский порядок, людей надо кормить, одевать, беспокоиться обо всем, от умения стрелять и быстро бегать на лыжах до желания жить без миленькой мамы, таких до половины. Но, с другой стороны, армия – это жесткая структура со множеством уставов, и они распоряжаются всем, ты только делаешь морду кирпичом, ну и определяешь перспективные цели на будущее. И тут у меня все хорошо, перспективы установлены на самом высоком уровне, Горбачев. Правда, он может передумать в любой момент, но пересмотреть грядущие действия уже невозможно. И еще тонкость, генеральный секретарь планировал деятельность только мою, а уж я перевел его на весь взвод. Но и это хорошо, если удастся натренировать своих подчиненных до хороших спортсменов, то 4 биатлонистов легко заменим. Никто не будет противиться, если хорошие умельцы будут заменены отличными. Единственное, сейчас весна, а потом лето, лыжи еще не скоро будут нужны, а биатлонисты, как и все лыжники, будут тренироваться пехом. Впрочем, и это неплохо. Я буквально был затоптан, морально, разумеется, когда объявил, что первые две будущие недели взвод будет бегать 10 километров в день, и это без оздоровляющей физкультуры, утренние пробежки и прочей лабуды. Затем плавно переходим на 15 километров в день, и, наконец, максимальное расстояние, 20-ка. Больше для меня, чем по-настоящему, взвыл взвод. Здесь у меня во взводе почти все профессиональные спортсмены, на 90%. И они понимают, что в биатлоне хорошая тренировка, это на 2/3 основа победы, и гарантировалась все моими успешными победами. И раз я говорил, Надо бегать, значит, надо. Один только спросил, впрочем, без двойного смысла, из простого любопытства. Мол, а вы побежите с нами, товарищ прапорщик, и заткнулся, поскольку я твердо ответил. Конечно, или я не спортсмен, мне еще надо побеждать в ФРГ. И повел свой взвод со следующего дня на тренировки, то есть, главным образом, бег. Да, кстати, структуризация и специализация сильно сказалась и на текущей деятельности. Бег день от дня и при том, как можно больше, это стезя только нашего взвода. Самый, скажем так, хитро выскобленный взвод был второй, который занимался подготовкой инструкторов лыжного спорта. То есть комвзвода лейтенант Смирнов и три комода, для самых умных, командира отделения, получали зеленых новобранцев, хоть немного знакомых в теории и на практике с лыжами, и через полгода-год выпускали опытных сержантов, лыжников. Та же школа сержантов, но с особенной спецификой. Лениво, конечно, но очень бестолково и бесцельно. Большим спортом они не занимаются, но и цели строить солдат из новобранцев у них тоже нет. Так себе, практически тянут время. Нет, кое-что у них получается, видел немного от предыдущего выпуска. Все-таки армия, это великая вещь, и очень страшная, как камнедробильный механизм. Там, главное, попасть на ленту основного процесса, само размозжит. И, наконец, третий взвод. Это те вспомогательные структуры, которые, собственно, и делают, хотя бы внешне, из спортивной гражданской организации военную спортроту. А чтобы еще получше делали, в этих солдатиков вгоняли воинский дух, шагистика, дисциплина и субординация. БРР – это то, что делают в каждой обычной армейской части. Желательно, но лучше без меня. Ну и конечно, первый взвод здесь, безусловно, главный, не потому, что основная часть офицеров и прапорщиков спортроты находится в этом подразделении, а потому, что это и есть спортрота, а остальные лишь подмогают. И я совершенно не удивился, когда на утреннем построении взвода, а мы строились отдельно, слишком уж разные были и по задачам, и по составу, и по текущей деятельности, показался командир всей спортроты, прямо-таки царь и государь всея Руси капитан Великанов. Как специально подошел, я, между прочим, не приказывал, а по-товарищески говорил о грядущих грандиозных задачах и укреплении воинской дисциплины среди спортсменов в связи с этим. Проблема ведь не такая и маленькая, как могло показаться с первого взгляда. Да, в первую очередь мы должны получать медали и желательно золотые, но и быть военными тоже должны. Конечно, мы офицеры и прапорщики, требуют с нас не как с рядовых срочной службы, но... Товарищи, форма одежды все равно должна соответствовать имеющего устава, а утренняя побудка обязательно для всех. Сегодня взвод строился 27 минут, почти полчаса. Первые устали ждать опоздавших, от которых к тому же ощутимо пахло перегаром. И если по первому пункту были сугубо армейские требования, то пить алкоголь спортсменам вообще нельзя. МГМ, ну или пить по минимуму. Подчиненные мои опять зароптали, уже серьезно. Но я помянул маршала авиации Кожедуба и риторически спросил, что стало бы, если здесь сегодня был и Н. Кожедуб или любой другой высокопоставленный военный, стройзамер. И не потому, что ребята увидели командира роты. Нет, до них дошла простенькая мысль, что такой взвод, а также вся рота будет расформированы. И не скорее всего, а безусловно. А личный состав будут передан в обычные части и еще хорошо, если не с понижением. Армия есть армия. Дисциплина и субординация должны быть всюду. Если же они будут отсутствовать, то такие подразделения окажутся ликвидированы, несмотря на все достижения. Капитан Великанов эту мысль подтвердил и потребовал держать минимальную дисциплину. Вы, прежде всего, советские военные, офицеры и прапорщики, а потом уже все остальное, жестко сказал он, это бытие воинской жизни. И если вы подумали, что вас поставят за армейские рамки, то вы глубоко ошибаетесь. С такими мыслями лучше сами добровольно переходите на срочную службу в обычные армейские части, чтобы потом, через обусловленный срок, списаться на гражданку. А если хотите остаться в армии, то должны быть военными. Ясно, товарищи офицеры и прапорщики, чем армия хороша и чем она положительно отличается от гражданки, так это хотя бы подобием дисциплины. Пусть взвод был немного, ГМ, расхлябанным и разболтанным, но все-таки это было воинское подразделение, а не гражданская анархия. Поэтому строй дисциплинированно молчал и ждал, что будет дальше. А командир роты в свою очередь понимал, что здесь, главным образом, виновато командование, в том числе и он сам. Поэтому на уровне словесной накачки он и остановился, глубокомысленно посмотрел на меня, мол, понял, командир взвода, свои задачи, а потом перешел на основные перспективы первой структуры Спартраты. Глава 7. Да, вот так вот, ведь мы не просто являемся регулярным воинским подразделением, мы еще в немалой степени Спартрата, и если забудем об этом, то полетим вниз по паркету еще быстрее. Вот такая дилемма. Спортсмены ни в коем случае не должны забывать, что они военные, а военные обязаны помнить, что они еще являются спортсменами. Хотя это все ерунда, детская проблема идентификации. Вот как завоевать медали в грядущих соревнованиях, это грандиозная цель для любого чина и должности. И я без колебаний ответил на вопрос командира роты об основной перспективной цели. Всеми силами готовимся к зимним состязаниям в ФРГ, товарищ капитан, согласно вашему приказу и указаниям вышестоящих командиров. Следующий вопрос, разумеется, был более конкретный и профессиональный. Какой цикл спортивных упражнений применяется для биатлонистов в летний период? Хороший вопрос, еще немного, уже в конце этого же века в мире массово появятся роликовые лыжи или коньки, в зависимости от формы и проблемы тренировок летом будут навсегда, по крайней мере, в 21 веке, сняты. Собственно, в мире это средство тренировок летом для лыжников применяется в большей части века, а в последние четверти века постепенно оно превращается в самостоятельный вид спорта. Один СССР, как обычно, спит. Впрочем, это уже теория. А на практике ВОСЛ роликовых лыж сейчас не имеет и, по-видимому, вся страна тоже. Хотя, по моему глубокому мнению, мы и так проживем. Для эффектной тренировки, товарищ капитан, нами комплексно проводится оздоровительная утренняя гимнастика для гибкости и омоложения организма, силовая дневная гимнастика для укрепления костно-мышечной структуры тела и основа летних тренировок – бег. Начинаем с 10 км в день, потом доводим до 20, а особая группа со мной – до 30. Последняя новость, которая пока еще не доходила до ушей подчиненных, сразу их возбудила. Вроде бы я говорил, как бы тихо, и они дисциплинированно стояли в строю довольно далеко, но все равно услышали и даже кто-то очень заинтересованно спросил: «Товарищ командир взвода, а что за эта особая группа во главе с вами и бег до 30 километров? Мы ведь столько не пробежим, просто не сумеем». Вот ведь паршивцы, боятся, но все равно спрашивают. Почему боятся? Потому что льстят. Я ведь только прапорщик, таких, как я, тут во взводе много. Даже лейтенантов пятеро и одна маленькая изюминка, большой старший лейтенант Татарин Касимов. Когда они что-то добиваются, как сейчас, они обращаются ко мне не товарищ прапорщик, а товарищ командир взвода. Чувствуете общую разницу? А я что? Я и так эдак хотел рассказать им о перспективных линиях развития, это некоторый стёб. А если серьезно, то в педагогике, тоже в хаховеке, но в прошлой студенческой жизни, нам сколько мусолили о намеренных перспективах. Вот и я твердо помнил, подчиненным нужно впереди, как рыбе огонек, нечто светлое и очень блестящее. Например, по окончанию тренировок, этим то, этим это, а самых лучших я выставлю кандидатами на соревнования в ФРГ. Почему кандидатами? А это традиция в спорте, участники подбираются незадолго до мероприятий, а до этого только кандидатами. Так вот, хотя не профессионалами, кажется это очень странно, но вначале успокоил, особая группа имени меня, ха-ха, будет создаваться исключительно из добровольцев. Более того, и из основной части не все будут переведены от 10 до 20, а потом, после этой успокоительной новости, уже добавил нехорошие. 10-километровые спортсмены станут ограниченно годные, их с согласия товарища капитана Великанова больше будут поднимать к работе второго взвода, то есть их и спортсменами уже не будут считать. Военные спортсмены первого взвода так взволновались, что командир роты счел добавить: «Ни я, ни ваш командир взвода еще ничего не решили. Физически вы все здоровы, вас неоднократно проверяли медкомиссии, то есть исключительно ваше желание тренироваться и хорошая дисциплина. Вот основа вашего перехода из группы 10-километровиков к следующей группе 20-километровиков. Лично я не ставлю никакой цели кого-то отчислять из взвода», заявил уже я, командир взвода прапорщик Ломаев. «Все, что мне нужно, это хорошая тренировка, которая поставит спортсменов к зиме и намеченным соревнованиям к оптимальному состоянию. Именно от вашего желания будет зависеть, будете вы бегать по сине расстояние в 20 километров и останетесь в составе А, или даже перейдете к особую группу командира взвода, где будут лишь кандидаты в участники состязания 1988 года. Понятно, товарищи, на этот раз ответ был не столь дружным, скорее задумчивым. Ничего, парни, я ведь ничего особого от вас не требую. Просто при прежнем командире взвода вас немного расслабили, разболтали, многим почему-то стало вдруг казаться, что спортивные занятия – это исключительно ваше дело. Наивные вы, однако, вы в армии должны заниматься по приказу. Если не хочется и колется, можете добровольно уйти или в основную группу первого взвода, или вообще во второй взвод. И я вас могу успокоить, из спортроты вас не отчислят, тягомотина еще та. Каюсь, немного хитрил перед ними, ведь кроме трудолюбия надо еще хоть немного таланта. Хотя, в лыжном спорте этого необходимо совсем немного. Ну, меткость, это да. А что еще? Физические силы и выносливость. Это все в процессе тренировки. Сам бегаю, знаю. Так же как и скорость, умение кататься, худосочность и минимум жира в теле. Если бы не встреча с Инмаром, то я бы твердо считал, что мои успехи в биатлоне – это исключительно итог моего труда. Но все равно, разве помощь Бога – это талант? В стрельбе я вижу, Инмар мне помог, а вот в остальном очень даже сомнительно. Так что старайтесь, товарищи спортсмены, и Иисус Христос вам в помощь, а кое-кому и Аллах. И старайтесь, главным образом, сами. В общем, поучили мы немного, сначала я один, потом с командиром роты капитаном Великановым. Он ведь, как я с опозданием понял, специально пришел помочь мне. Конечно, с одной стороны, немного досадно за такой досадный авторитет, но я ведь уже не мальчик и не рвусь из штанов по любому поводу. Так, поговорили. Потом я спросил, нет ли у кого вопросов. Их не было. Распустил взвод с задачей переодеться в спортивную форму и через 10 минут снова построиться. А вот мне еще пришлось остаться на плацу с командиром роты. Впрочем, ненадолго. Великанова в основном интересовал результат моей поездки в Москву. Письменный-то я отчет сдал в штаб роты, когда отчитывался о командировке. Но, видимо, он еще не читал бумаги. Ведь рапорт я сдал начальнику штаба роты старшему лейтенанту Чемоданову. Мне не влом, пожалуйста, я и устно скажу. И сказал, уложившись в тройку слов, типа знаменитых Цезаря: «Вини, веди, вице». То есть в данном случае, приехал, поговорил, поступил. Великанов только усмехнулся, похоже, ничуть не удивившись. «Завидую», сказал он мне. Я подумал, что комроты скажет о быстром приеме в известный вуз и уже открыл рот, чтобы ответить, но тот заговорил о другом. «У тебя такой целеустремленный и активный характер, все ведь можешь». Я молча закрыл рот. «А что скажешь? Заговори я о попаданстве и о Инмаре, то, скорее всего, моя армейская служба бы кончилась. Бедная Маша, ее муж был бы признан сумасшедшим. Нафиг, нафиг, лучше молчать». Между тем, капитан Великанов ушел, армейский день был, как всегда, бурным, особенно командира отдельной спортроты, некогда философствовать. Очнувшись, поспешил и я, подчиненные мои вот-вот вернутся, а я еще не переоделся. Тоже мне быстрый и твердый командир. Я теперь жил в том же здании, пока не построили новые, оговоренные маршалом авиации Н. Кожедубом, но уже в другой комнате, в так называемом командирском тупике, где жило почти все командование роты. Субординация, черт возьми. Переоделся в спортивную форму, мне ее выдали, когда я стал прапорщиком и комвзводом, причем не бесплатно. Зарплату ведь стал получить, будучи сверхсрочником. Впрочем, стоимость была чисто номинальной, все-таки отношения были не рыночные, а на спортсменов никто пока не собирался зарабатывать, как в 1990-е годы. Вернулся на плац, где был уже весь взвод. На всякий случай поинтересовался, нет ли больных, хотя таковых уже искал дневальный. Повернул строй через левое плечо и повел людей, сначала шагом, чтобы расходить, потом легким бегом трусцой, а через несколько минут уже нормальным движением. День был нормальный, солнечный, но не жаркий. Единственным недостатком была грязь в поле, в том числе на полигоне. Еще бы, даже на жарких участках снежный покров едва сошел, а уж в лесах снег чувствовал себя вольготно и, похоже, собрался жить вечно. Нет, если бы я хотел затруднить Бог подчиненным, типа устроить грязевой марафон, то, не раздумывая, повел бы. Только зачем? Общая задача на сегодня – пробежать 10 километров без малейших эксцессов, укрепляя выносливость. и все. Так что я повел взвод по асфальтовой дороге, на которой не было видно автомашин, ни грузовых, ни легковых. В военном городке и это было, хоть и 1988 год, а асфальтовых дорог уже было много. Ха, а вот высокопоставленных военных мы встретили. У них хоть нет колес, но задавить они могут легко, без малейших эмоций. Мол, сами виноваты, мешаетесь под ногами и без обуви, это я про кошек. Незнакомый генерал-лейтенант, вышедший на улицу покурить, достаточно долго смотрел на нас, бегающих по асфальтовой петле, одну, другую, третью. Хорошее место, жаль только генерал-лейтенант мешается. Он, кстати, подошел к вопросам, мол, нахрена вы здесь летаете, грязь поднимаете, то есть слова на самом деле были вежливые, тон грубоват. Генерал-лейтенант все же, а тут простые смертные, ни одного старшего офицера. Это он по лицам почувствовал, мундиров же нет со звездными погонами, мои подчиненные, как и я, одеты в спортивные костюмы, то есть, что военные по факту видно, а вот кто по званию, тоже по факту, совершенно нет. Я его пожалел, а куда бы, такой милый и скромный, делся. Остановил бегущий взвод около дедушки генерала, встал по стойке очень смирно, отрапортовал, что первый взвод спортроты проводит обязательные беговые мероприятия. Командир взвода прапорщик Ломаев, ага, он торопливо убрал Беломорину, спортсменов, что ли, стесняется, полюбопытствовал. Не иного бегаете, товарищи? Никак нет, товарищ генерал-лейтенант, сегодня мало, только 10 километров. Генерал заметно поперхнулся, он, видимо, и за сутки проходит меньше, чем мы за один заход, и потому удивляется, а может, поражается. Чудак человек, или у него своих проблем нет, прошелся сквозь строя, при этом меня поставил во главе. Ясень пень, хочет посекретничать, типа, товарищ рядовой, а злой и безжалостный командир вас не обижает? Чудак, это подразделение спортрота, а люди из состава, и здесь нет рядовых. Он посмотрел вдоль строя и остановился около одного, по гадскому случаю как раз оказавшемуся офицером. Посмотрел на него оценивающе, тот понял, представился. Спортсмен состава, лейтенант Ручников, спортрота. А, завис генерал, не ожидая такого ответа. Как теперь спросить рядового, не гнобит ли его командир, если он выше по званию этого командира? Но генерал-лейтенант сумел справиться и многомудро негромко спросил. Досадно, наверное, быть в подчинении младшего по званию, однако лейтенант спокойно возразил. Товарищ генерал-лейтенант, мы не только военные, но и спортсмены, а здесь показатели идут по-другому. Мой командир, мастер спорта международного класса. Мне до этого идти и идти, как до Пекина одним местом. Мда, опять удивился генерал-лейтенант. Интересно-то ведь как, товарищи. Он прошелся вдоль строя до конца, потом вернулся обратно, остановился около меня. Скажите, товарищ Ломаев, сказал он, а ваше командование не пыталось дать рапорт по команде о повышении вас в звании? Так точно, товарищ генерал-лейтенант, согласился я ни о чем, пояснил. Я и прапорщиком-то являюсь только с этого года. Поступил вот в московский вуз, командир роты одобрил и помогает. Ага, вроде бы одобрил генерал-лейтенант, молча отошел от взвода, только козырнул, мол, свободны, можете дальше бежать. Но я со взводом остался стоять на месте, пока генерал-лейтенант не скрылся за дверью большого и, надо сказать, щеголеватого, хотя и строгого здания, вход в который охранял часовой. Только потом дал командование на бег, пропустил мимо себя первые ряды, побежал рядом с Ручниковым, поинтересовался у него злободневным вопросом. «Не знаешь, что за это, генерал-лейтенант, важный такой чин, не нам, смертным, чита?» Ручников посмотрел на меня смеющимся взглядом, ядовито оглушил громкой новостью. «Это генерал-лейтенант Кожевников, начальник штаба 18 общевойсковой армии, куда и мы благополучно входим. Вы, товарищ комвзвода, направили взвод мимо штаба армии, да еще не по одному разу, вот он и не выдержал, поинтересовался, кто это мимо его штаба бегает. Вот ведь черт, сам бы мог догадаться, что асфальт проложен не просто так, ну его к лешему, побежали отсюда, пока на нас не напорится какой-нибудь злобный барбос в звании майора, полковника, и облает всякое разно, да еще обкусает, зараза такая. Благо время уже прошло, 10 километров мы по-разному пробежали, пора к себе обедать, а после обеда теоретическая часть, обязательная стрельба, как по части военной, автомат Калашникова, так и по части спортивной, малокалиберный ТОС, стрельба наша все. не будешь хорошо стрелять, нафига ты стране нужен, но я перед этим попал под жернова командира роты. Конечно, по телефону дозвониться легко, пока мы добежали, Великанов все уже знал и раскалился до бела. Звонил ему, конечно, не генерал-лейтенант Кожевников, вот еще, по поручению начальника штаба звонил его адъютант. Неизвестно, что тот ему говорил, но Великанов был из сине, белый, хоть в гроб клади. Впрочем, к моменту появления меня со взводом он уже ожил и был активно, злобным, как в моей прошлой жизни проректор по учебной работе. Ох и будет мне железный втык, обреченно весело подумал я, хотя не в первый, в 21 веке тоже облаивали почем зря. Бить же не будет, надеюсь, не царская армия, а я уже не рядовой, сермяжная скотинка. Прорвемся. Великанов пусть и был зол, но старался держать себя в рамках. Приказал отправить взвод в столовую, а то по распорядку был уже обед, привел в штаб, там никого уже не было. Вот там я и получил втык, аж грохот стоял по всему штабному зданию. Я в свою очередь стоял по стойке смирно, не огрызаясь, не злясь понапрасну. Виноват сам, куда теперь деваться. Надо позволить начальнику спустить злобную энергию, которую он накопил во время общения со своим начальством. Или, как оказалось, с его адъютантом, а уже потом говорить по реальным вещам. Кстати, орал он громко и злобно, но, к моему удивлению, коротко и нематерно. И если мат, как оказалось позже, он не принимал принципиально, считая, что советский офицер выше всего этого и он должен стыдиться всего этого, то вот короткий срок наказания был определен уже мной самим. Оказывается, Кожевников через адъютанта не только сделал втык командиру с портреты, но и одновременно говорил обо мне очень уважительно. Надо ведь понимать, что маршал авиации Кожедупы, особенно аппарат ЦК КПСС в лице генерального секретаря М.С. Горбачева неоднократно названивали в штаб 18 армии. Вот Кожевников и пытался узнать, что я за зверь такой и чего от меня ждать, плохое или хорошее. Уважаемые читатели, бесплатная часть 3 романа завершена, глава 8, и в итоге этого важного разговора начальник штаба 18 армии генерал-лейтенант Кожевников поручил моему непосредственному командиру твердо, но без ругани, ограничивать меня и, при необходимости, помогать. Ведь Ломаев, похоже, талантливый спортсмен, раз из самой Москвы, с самого верху о нем беспокоится. Вот и дергался капитан, не зная, как быть, то ли наказать, раз из самого штаба армии его подпинывают, то ли приласкать, ведь те же штабисты говорят о том, что его поддерживают аж из аппарата ЦК. Сам Великанов и подумать об этих небожителях не решался, слишком уж высоко они были, как ангельские люди. Я же по-прежнему спокойно стоял. В конце концов, он командир, сам попытался меня построить. Строй, я же смирно стою напротив тебя. Где-то через полчаса вернулись штабные работники, и командир с портреты получил повод прекратить выволочку на предмет, какой я дурной и бестолковый, и как с этим надо бороться. Небрежно махнул рукой в сторону спартратовской столовой. Пойдем, пообедаем, нечего нарушать армейский режим, а то подчиненных ругаем, а сами повсеместно срываем повседневный график. Эдак ведь вообще в нашей спартрате не будет дисциплины. Поедим, а заодно и поговорим. Есть и с положительной стороны новости, которые можно обсудить открыто. А я что? Я даже очень. В армии вроде бы недавно, но уже привык кушать по режиму. Наверное, это потому, что и в армии я питался строго по графику, только не армейскому, а чисто по спортивному. Так или иначе, но в этом сегодняшнем выговоре от комроты я больше страдал от отказа от питания. Великанов ведь, похоже, тоже. Вот мучает меня, ладно, немного виноват, но себя зачем терзает, садомазохист скрытный, хотя насчет последнего вряд ли, никак этим не заметен. Просто взвод со мной пришел к обеденному времени, вот и, не подумав, сгоряча начал пускать пургу, как могучий снежный циклон с дальнего холодного севера. Прошли в столовую, спортсмены первого взвода уже выходили, сытые, довольные, почти не помнящие до обеденный условный марафон на 10 километров. А вот их командиры, роты и взвода, хотели есть, даже жрать, а потому, наверное, были злые. Надо бы поесть чего-то сытное и вкусное, чтобы настроение улучшилось, а желудок перестал жалобно скулить. Поели. Как всегда, советская, в принципе, еще российская, триада, нет, не ядерных носителей, а столовских блюд. Салат из моченой капусты с морковью. Капусту я люблю, а вот его квашеный ингредиент, по-иному и не назовешь, не очень. К счастью, разговор к командирам роты был весьма важен, так и не понял, как сживал капусту. А Великанов, следуя, по-видимому, плану приказу генерал-лейтенанта Кожевникова, снова начал выспрашивать про мою учебу в вузе. Говорил ведь уже МГМ, а придется, командир ведь. Тем более, скоро летний семестр начнется, опять придется идти к нему отпрашиваться. Капитан Великанов спрашивал на этот раз подробно, но однобоко. Казалось, его интересует не учеба, как таковая, а мои твердые, прямо-таки железобетонные гарантии. Окончу я, в конце концов, институт или не смогу, он ведь обещал самому начальнику штаба армии. Пришлось клятвенно обещать. Да то б я, проклятый топотун, мог порушить собственную карьеру из-за какого-то пустяка, если для звания офицера за редким исключением необходимо получить высшее образование, то я его получу, а для быстрого повышения полковника достаточно, хватит и спортивных успехов. Великанову этого было мало, я же не стану говорить, что я по поданице нахожусь под дланью Инмара, и поэтому он меня терзал все супное время, пока мы съели и первое блюдо. Суп, кстати, был гораздо вкуснее салата, и я его съел гораздо быстрее. МГМ, наверное. Попробуй тут оцени вкус, когда отвечаешь вопрос за вопросом, один принципиальнее другого. Второе блюдо, самое любимое, картофельное пюре с котлетой под сметанным соусом. Под это блюдо мы говорили уже на другую тему, опять же под наводку Кожевникова. Он почему-то то ли узнал, что я выдающийся стрелок и могу обучить свой взвод, то ли, наоборот, стрелок я очень плохой и взвод надо учить, но уже от меня. Весело, ГМ. На это, в принципе, я ответил просто. В присутствии командира роты, а также представителя штаба армии могу произвести отстрел автомата калашников, а потом, если надо, и из малокалиберной винтовки. Сами делайте выводы. Ха-ха, кашлянул Великанов, многозначительно сказал. Ты меня, Ломаев, не грузи, я тебя с оружием видел, как ты стреляешь, знаю. А вот в штабе почему-то очень смущаются. Причем словам моим совсем не верит. Так что если ты согласен, представитель армейского штаба прибудет, когда ты скажешь. Вот нифига себе, какая-то приблуда. Зачем это мне? Хотя, с другой стороны, снега сейчас нет, лыжные гонки, как вы понимаете, не проходит. Может быть, и из этого мой благодетель решил из биатлона вырезать только одну стрельбу. Ясен ведь пень, отправит на какие-нибудь призовые стрельбы. Ну и что, с нами Инмар, ха, товарищ капитан, сказал я аккуратно, подчищая корочкой хлеба остатки картофеля и соуса, получалось по-деревенски, но очень уж вкусно, я ведь целые сутки здесь, никуда не денусь. Единственно, существующий режим. До обеда, как вы знаете, я со взводом бегаю. Отвечая на ваш незаданный вопрос, беговые маршруты будут другие, подальше от штаба армии. А вот после обеда могу в любой день, как скажите. Ага, кивнул Великанов, тогда я позвоню подполковнику Русакову, адъютанту начальника штаба армии. А там уж как они решат, сам ли генерал-лейтенант Кожевников явится, или его адъютант, или кто еще. От нас это не зависит, да и какая разница. Вышли из столовой. Подчиненные мои после обеда отдыхают, паразиты, шлифуют калории табачным дымом. Какие они после этого, нахрен, спортсмены или, хотя бы, хорошие спортсмены. Подошел в комнату отдыха, небольшой промежуток между глухой стеной столовой и березовой аллеей. Там когда-то несколько лет назад во время комсомольского субботника специально поставили несколько скамей. Сейчас они были уже старые и грязные, но на спинках, стоя на самих скамьях, можно было еще сидеть. Как говорится, лучше плохо сидеть, чем хорошо стоять. Курить тогда в армии официально было можно, даже более того, многие парни научились курить именно на срочной службе. Поэтому, когда я косо и недовольно посмотрел на курящих, никто не бросил папиросу, хотя многим, я видел, было не по себе. Можно было не обратить внимания, это ведь не водка, ни, тем более, наркотик, официально разрешено. Но я со своим огромным опытом и, хотя бы, педагогической теорией, понимал, что курение – это очень плохо для здоровья. И как бы курящий не отбрыкивался, но это вредно и для него, и всех окружающих. И я сурово сказал товарищам комсомольцам и, наверняка, сочувствующим.